1772 год не оправдал всех надежд, которые на него возлагались в России. Польское дело можно было считать оконченным по соглашению между тремя дворами, но чего особенно желали, мир с Турцией не состоялся. Наконец, шведский переворот мог повести к войне более опасной и тяжелой, чем была война с польскими конфедератами. Польские события и тесно связанная с ними турецкая война привели к последствиям неожиданным – присоединению Белоруссии к Великой и Малой России. Нет никаких свидетельств, чтоб кто-нибудь из русских современников смотрел неблагоприятно на это дело с политической или нравственной точки зрения. Если между современниками Екатерины II мы и встретим осуждение этому событию, то они появились позднее, вследствие систематической враждебности к екатерининской политике вообще, к деятельности Панина в особенности, враждебности к Русскому Союзу и его следствиям. Потом эти осуждения появились под влиянием мнений, высказывавшихся на Крайнем Западе, влиянием, которому с таким трудом противится русский человек. Русские современники присоединения Белоруссии были очень близки к историческому ходу событий, необходимо ведших к этому присоединению, охвачены были духом этих событий, жили свежими преданиями о начале дела и потому должны были ему вполне сочувствовать. Они были действователями, а не праздными судьями. Только век прошел с тех пор, как Малороссия, отторгнувшаяся от Польши и готовая скорее поддаться султану, чем панам и ксензам польским, обратилась к царю Великой России с просьбой принять ее во имя единоверия. Просьба была исполнена. Началась борьба, готовая, по-видимому, скоро окончиться разложением Польши и полным собранием русской земли. Царь Алексей уже принял титул «Всея Великия и Малая и Белая России». Но великие дела совершаются в истории медленно, как в природе медленно развивается, растет все великое. И только слабое поднимается быстро, чтоб так же быстро и разрушиться. Одна Малороссия, да и то не вся, была присоединена при царе Алексее после долгой и тяжкой борьбы. Но дело только началось, и великий вопрос, несмотря на все препятствия и отсрочки, стоял, дожидаясь очереди и постоянно напоминая о себе. Поляк-католик не мог ужиться вместе с русским православным и теснил его, сколько было возможности, а возможность была большая. Понятно, с каким сочувствием русские люди должны были встретить явление, показывавшее, что очередь для решения русского вопроса в Польше наступила. Сочувственно должны были встретить это явление даже и те, которые заразились равнодушием к вере отцовской, вере русской. Они желали успеха русскому делу, желая торжества, веротерпимости над фанатизмом. Сочувствуя поднятию и твердому ведению вероисповедного или диссидентского вопроса, не могли не сочувствовать его последствию – присоединению Белоруссии. Никто не мог считать этого присоединения несправедливым. Поляки, вооруженную рукою, воспротивились решению вероисповедного дела, добытому Россию, которая поэтому должна была вступить с ними в войну, вызвавшую другую войну, более опасную и тяжелую. Польское правительство, не смея враждовать явно, враждовало тайно, оскорбляло своим поведением Россию больше, чем конфедераты, прямо дравшиеся с русским войском. Никакие соглашения, никакое уложение дел не могло состояться, несмотря на уступки, которые ошибочно позволила себе Россия. Дело предано было решению оружия. Русские были победителями и в Польше, и в Турции, что имело тесную связь, а известно, как война оканчивается для победителя и побежденных. Белоруссия была приобретена по праву войны, по праву победы. Вопроса о справедливости или несправедливости с русской стороны и быть не могло. Екатерина не могла не радоваться приобретению Белоруссии. Она не могла не понимать, что здесь сделалось русское дело, что здесь была заслуга ее для России, заслуга, которая вводила ее в русскую историю, в самую суть этой истории, давала ей место в знаменитом ряду собирателей русской земли. И нельзя не прибавить, что для нее это было очень важно к сроку совершеннолетия ее сына. Но радость не могла быть полной. Дело отзывалось горечью. Здесь было блестящее завоевание, собирание русской земли с одной стороны, а с другой — раздел. Нельзя было не чувствовать горечи при мысли, что две соседние державы, не участвовавшие нисколько в борьбе, не потерявшие ни одного из своих подданных, ни на Висле, ни на Днестре или Дунае, даром взяли из Польши равные с Россией доли. И при этом доля короля прусского была гораздо важнее по выгоде положения, по видам округления, о котором так хлопотали все государи. И вполне основательно. Пруссия, бесспорно, не расширялась только, а усиливалась, приобретала еще большее значение. Французский министр с насмешкой указывал на это России, и насмешку эту надобно было стерпеть безответно. Но кроме невыгоды политической, кроме неравенства долей, кроме усиления Пруссии, из-за которого Россия не имела побуждений хлопотать, кроме того, что нарушалось равновесие, во имя которого произведен был раздел, была невыгода другого рода. Против присоединения Белоруссии по праву войны не могло быть никакого нравственного возражения, но вместо этого явился раздел. Пруссия и Австрия захватили владение Польши безо всякого права, то есть по праву сильного. И Россия, вошедшая с ними в договоры по этому предмету, тем самым являлась как будто равную в нем участницей и принимала ответственность за него. Ее бесспорное право было затемнено их бесправием, сглаживалось, исчезало в нем. Фридрих проговорился о праве России и о своем и австрийском бесправии, но эта проговорка надолго погреблась в архивах, а между тем люди, чувствовавшие слабое место, всеми неправдами старались, да и теперь еще стараются, укрепить его, выгородить Фридриха и приписать почин дела Екатерине. Русская императрица хорошо знала, что прусского короля надобно вознаградить за союз, за субсидии, за содействие заключению выгодного мира с Турцией, и так как его нельзя было вознаградить иначе, как из польских владений, то она имела для этого в виду епископство Вармийское, за которое Польша могла получить из завоеванных у Турции областей.